кулак по столу, вспоминаем мать до апостолов. Испохабились, душу пропили, стали нищими да сиротами. За иконами черти прячутся, сердце вещее, ох, наплачемся. А наплачемся, да поднимемся, как весной вода с места сдвинемся. Пока светает.